Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит история-аллегория «Избавь нас от лукавого». Матфея, 6 глава, 13 стих. Большие города отличаются роскошью и богатством. Но где богатство, там и нищета. Насколько блестящи центральные улицы и дворцы богатых, настолько же убоги жилища бедноты. К одному из домов в беднейшем квартале шел человек лет 27. Его поношенный костюм с протертыми локтями и утомленное лицо говорили о том, что нужда ему очень знакома. Осторожно пробирался он по лестнице в свою комнату, которая находилась на 5-м этаже и была не что иное, как отгороженная часть чердака. Но как ни убога была квартира, как ни ничтожна за нее плата, Тимофей, так звали этого человека, вот уже 2 месяца не мог уплатить квартирной хозяйке. Вот почему он так тихо и осторожно поднимался наверх. Ведь каждый вечер его ожидала владелица квартиры и грозила выбросить его убогое имущество за дверь. Вчера вечером он обещал уплатить долг, но, увы, ему опять не повезло. Где по такой безработице взять денег? Как жить? Со вчерашнего дня он ничего не ел. На этот раз Тимофей благополучно добрался до своего жилища, не встретившись с квартирной хозяйкой. Войдя в свою комнату, он с облегчением вздохнул. Было уже темно. Положив на стол бумаги, которые он принес с собой, Тимофей задумался. Да, ему окончательно не везло. Нужда и неудачи преследовали его повсюду. Ему не удалось окончить университет, потому что не было средств. Брался он за всевозможные работы, но это давало возможность только кое-как прожить. Вот и сегодня он исходил столько редакций и книжных магазинов, предлагая напечатать свою книгу, но все было напрасно. А издать самому у него не было средств. В одной редакции ему сказали: «Что вы такое уж нравственное да серьезное пишете? Кто его читать будет? Для современного читателя нужна другая тема». Обидно было Тимофею выслушивать такое. Неужели зов к хорошему, честному, нравственному — это глаз вопиющего в пустыне? Печальный он сидел в темноте и думал о своей неустроенной жизни. Потом он вспомнил, что у него в лампе есть немного керосина, и зажег свет. Но что это? На его столе лежит 3 письма. Один конверт большой, письмо казенное, деловое. Второй поменьше, просто частное. И, наконец, маленький запечатанный конвертик с визитной карточкой. Тимофей вынул визитку и прочел. «Уважаемый Тимофей Иванович, я был у вас, но, к сожалению, не застал вас дома. Прошу разрешения заехать к вам вечером. Граф Риманис». Ничего не понимая, Тимофей распечатал 2-е письмо. Оно оказалось от его товарища по университету. Тимофею приходилось много заниматься с ним, помогая ему в учебе. И хотя в учебе ему не везло, зато повезло в жизни. Он бросил университет, купил землю. На этом участке открыл золотую жилу и в короткий срок разбогател, забыв своих прежних друзей-бедняков. Но в этом письме он пишет, что виноват за прерванную дружбу и посылает ему перевод на 100 рублей. И кроме того, пишет, что с Тимофеем хочет познакомиться его лучший друг, некто граф Лусио Риманис. Пишет, что это замечательная личность. Без его руководства он не смог бы разбогатеть в такой короткий срок. Прочитав это письмо, Тимофей в недоумении пожал плечами. Час тому назад он украдкой пробирался по лестнице, чтобы не встретить квартирную хозяйку. А теперь у него большая сумма денег, и какой-то граф ищет его. Ничего не понимая, он распечатал третий конверт. Прочел один раз, другой. Прочел довольно внимательно. Но мысли отказывались повиноваться ему. В письме было написано, что нотариальная контора просит Тимофея явиться для утверждения себя в правах наследства, так как умер его отдаленный родственник, оставив 2-миллионное состояние. Прямых родственников нет, поэтому все состояние переходит ему. Контора просит извинения, что не могли сообщить раньше, так как долго устанавливали степень его родства к умершему. Тимофей несколько раз прочел это письмо и вдруг громко рассмеялся. Смеялся долго, нервно. Да чего же изменчива судьба? Он миллионер, и он имеет перевод на 100 рублей, хотя сегодня он еще ничего не ел, а вчера съел только кусок черствого хлеба. Он в старом поношенном костюме и на чердаке ожидает к себе с визитом графа. Может ли быть что удивительнее? Наконец, немного успокоившись, Тимофей решает уйти из дома, чтобы не встретиться с графом. Это же какой позор! Но, может быть, он не приедет, так как уже довольно поздно, и к тому же собирается гроза. И как бы в ответ на эти мысли, Тимофей услышал шум едущего экипажа и остановившегося у их дома. Неужели это он? Бежать было поздно. Ах, как досадно! Ведь завтра он смог бы получить деньги, переменить квартиру и принять как следует графа. А теперь что делать? Мысли быстро одна за другой проносились в голове, а по лестнице уже кто-то шел. В одну минуту Тимофей погасил лампу, решив остаться незамеченным. Гость подумает, что его нет дома, и уедет. Слышно было, как отворилась дверь, но Тимофей молча стоял в отдаленном углу комнаты. Молчал он и тогда, когда вошедший сказал: «Здравствуйте!» Но гость не уходил. Помолчав немного, он продолжал: «Не хотите меня принять? Тогда я уеду». Тимофею стыдно было отозваться, но и молчать дольше не было смысла. Когда гость заговорил в третий раз, Тимофей ответил. Он просил извинить его, так как у него сегодня очень страшный день, и ему трудно прийти в себя. И кроме того, он хотел принять графа в лучшей обстановке. «Квартира, условия, обстановка – это все второстепенное», – сказал гость. «Меня интересует лично ваше отношение ко мне. Если вы не хотите быть со мной знакомы, тогда мне остается повернуться и уехать. Я же вами, молодой человек, заинтересован». Тимофей стал уверять графа, что дорожит его вниманием, что для него это большая честь, что только лишь беднота и условия сегодняшнего дня заставили его поступить так нетактично. Весь этот разговор происходил в темноте, под звуки приближающейся грозы. Раскаты грома становились все слышнее. «Итак», — сказал Лусио, — «вы меня не гоните? В таком случае прошу располагать мною как вашим другом. Может быть, мой опыт и знания людей пригодится вам?» Тимофей поблагодарил гостя за такое расположение к нему. «В таком случае», — сказал граф, — «протянем руки, и если у нас есть расположение друг к другу, несмотря на темноту, наши руки встретятся». Тимофей улыбнулся и подумал, что в такой темноте невозможно пожать друг другу руки. Каково же было его удивление, когда руку его пожала мягкая, но энергичная рука гостя. В это время свет молнии ярко озарил комнату, и Тимофей увидел высокую фигуру графа. Следом за молнией грянул гром, да с такой силой, что казалось, он расколол дом. «Как будто небо протестует против нашей дружбы», — сказал Лусио. «Но теперь уже поздно. Мы уже друзья. Не правда ли, Тимофей?» Тимофей еще раз уверил гостя, что очень дорожит его дружбой. «В таком случае, — предложил Лусио, — зажигайте свет и давайте обсудим, как нам провести этот вечер». Тимофей зажег лампу. Увидев письма, он рассказал об их содержании. «Итак, я миллионер, но без копейки денег на сегодня. Я даже не имею возможности вас прилично принять». «Да, вы миллионер, и несмотря на то, что не имеете ни гроша, действие этих миллионов уже заметно в вас», — сказал гость. «Еще недавно вы были довольны своей обстановкой. Вы были согласны не вступать в сделки со своей совестью и согласны были честно прожить трудную, бедную жизнь. А теперь уже вам стыдно за свою квартиру? Ну, отбросим рассуждения в сторону. Итак, мой молодой друг, примите мое предложение. У меня есть в гостинице хорошая, удобная квартира. Там у меня заказан ужин. Мы посидим, ближе познакомимся и обсудим, как распределить ваше наследство». Тимофей принял предложение графа и, собрав нужные вещи и бумаги, он в последний раз оглядел свою комнату. «Прощай, убожество и нищета», — подумал он. «Мне не возвращаться к вам грязные ободранные стены пятого этажа». Как бы в ответ на эти мысли Лусио сказал: «Как изменчиво сердце человека! Сейчас вы видите только нищету и бедность. А несколько часов назад, когда в эту комнату еще не переступили миллионы, это был храм, недоступный для лести, лжи и обмана, недоступный для сатаны. Нищета была лучшим сторожем для этого храма. И кто знает, что с большим благоговением вы будете вспоминать, эту каморку или дворцы, в которых вам придется жить. Однако дождь прошел, и можно ехать». И они поехали. Квартира, которую снимал Лусио, была в лучшей гостинице города. Стол к ужину был приготовлен прекрасно. Тимофей после вкусной, сытной пищи просто опьянел. Лусио был замечательный хозяин, чуткий, внимательный. Он ни одним намеком не дал почувствовать Тимофею, что в его роскошную обстановку никак не вписывается изношенный, потертый костюм Тимофея. Сам он был одет безупречно и со вкусом. Лусио был высокого роста, хорошо сложен. Его умение держать себя с людьми говорило о том, что он хорошо воспитан и принадлежит к высшему аристократическому обществу. Но годы его трудно было определить. Блеск его черных глаз был необычен. В них было столько мыслей и огня. Они делали и без того симпатичного человека неотразимо привлекательным. Впоследствии Тимофей спрашивал Лусио, сколько ему лет, но он шутливо отвечал: «Я древний». После ужина Лусио приказал слуге отвезти Тимофея в его комнату. После всех переживаний прошедшего вечера Тимофей крепко уснул, не обращая внимания на роскошь, которая его окружала. Если бы продать все эти дорогие вещи, как много можно было бы накормить таких бедняков, каким был вчера Тимофей? Но теперь он об этом не думал. Утро после грозовой ночи было ясным и солнечным. Тимофей проснулся поздно. Одевшись, он вышел в столовую, где его уже ожидал Лусио. Завтрак был приготовлен, и они сели за стол. Разговор во время завтрака касался наследства, которое Тимофей должен был получить. Лусио советовал сегодня же приступить к оформлению документов. «Теперь скажите, что вы намерены делать со своим богатством?» – спросил он Тимофея. «Первое – это напечатать свою книгу и доказать людям, что они не оценили богатство мыслей, которые вложены в нее. А потом… я еще не решил». «Будьте честны», — сказал Лусио. «Вы ведь много раз, видя бедность и нищету людей, мечтали разбогатеть, чтобы хоть чем-то помочь им и облегчить их участь. Вы думали, что много доброго может сделать богатый человек. Вот вы теперь богатый. Сможете ли вы осуществить свою мечту?» «Мечты — это одно, а практическая жизнь — другое», — ответил Тимофей. «Когда мы ничего не имеем, нам кажется легко все раздавать. А в действительности это не так. Долголетняя трудная борьба за кусок хлеба сильно изнурила меня. Поэтому я хочу пожить ни о чем и ни о ком не думая, как и многие не думали обо мне». «Браво, браво!» — весело захлопал в ладоши Лусио. «Вы просто молодец! За несколько часов вы в корне изменили свои мысли. Правильно, Тимофей, поживите жизнью богатых, а потом вы можете построить больницу, школу или духовную семинарию. Это будет недорого стоить, но зато создаст вам имя добродетельного человека. Как красиво звучит «богатый и добродетельный»!» «Конечно, кое-что придется сделать из того, что вы перечислили», — сказал Тимофей. «Только зачем духовную семинарию? Вы разве верующий?» «О, нет», — задумчиво ответил Лусио. «Я враг религии и Бога. Но разве вы не знаете, что ни один безбожник не в состоянии сделать столько вреда религии, сколько его делают неискренние последователи Христа? Хотите уничтожить веру? Насаждайте побольше верующих, которые своей жизнью так искажают учение Христа, что человечество само отвернется от Творца. Мне кажется, что если бы был сатана, то он больше бы уделял внимание людям, проповедующим Евангелие, но не живущим так, как оно учит, чем открытым безбожникам. Да, кстати, Тимофей, вы верите в Бога?» «Нет, не верю. В наш век прогресса и науки это устарелый вопрос». Лусио задумчиво ходил по комнате. Потом быстро подошел к столу и спросил. «Хотите, я вам расскажу старую легенду, которую я люблю вспоминать?» Тимофей согласился, и Лусио стал рассказывать. «Давным-давно это было, очень давно. Не было еще Земли, как планеты, не было человека. И вот в то отдаленное время великий Бог создал свое прекрасное творение. Оно было первым вышедшим из его рук великого Творца. Бог очень щедр, он художник. Все, что человек подразумевает под этими словами, не дает и миллионной доли представления о его качествах. В свое первое творение первого херувима он вложил много мудрости и красоты. Это был Люцифер, то есть сын утра. Он был первым после Бога. В лучах божественной славы, окруженный его любовью, Люцифер был прекрасен. Все, что было создано Богом, подчинялось Богу и ему. И возгордилось сердце херувима, видя свою силу и красоту. Захотел херувим осеняющий быть равным Богу. Неограниченной была власть херувима на небе, когда он подчинялся своему Творцу. Но как только он увидел свои качества, решил, что никто не может быть лучше его, и нет творения, которое могло бы сравниться с ним, кто мог бы занять место, равное ему. И тогда он со своими сообщниками был низвержен с неба. Не посчитался Бог, что было много сообщников у него. Насколько велика Божья милость, настолько велик его справедливый гнев. Страшная злоба душила Люцифера. Его качества были при нем – ум, сила, красота, данные Богом. Неотступно его преследовала мысль – кто же займет его место у Бога? Кто воспользуется любовью и милостями Творца? Он стал искать и нашел. Это был человек. Но неужели это слабое, жалкое создание занимает его место у Бога? Трудно было поверить низверженному херувиму, что Бог может так любить человека. И поклялся он страшной клятвой перед Богом, что не допустит он человека к престолу Божьему, что не уступит свое место на небе, что увлечет он человека в бездну, как увлек ангелов. С того момента у Бога с сатаною идет борьба за человека. Вот эту легенду я люблю иногда вспоминать», — закончил Лусио. Какое презрение и отвращение было у него на лице, когда он смотрел на Тимофея. Но это длилось одно мгновение. Лусио быстро успокоился, и лицо его заняло прежнее выражение приятного и приветливого человека. Поговорив еще немного о деле, они разошлись. С этого дня для Тимофея началась новая жизнь. Он стал богатым, и новые заботы окружили его. Тимофей оформил документы и вступил в права наследства. Теперь надо было подумать об условиях жизни. Не возвращаться же ему обратно на чердак. Квартира, обстановка, одежда, прислуга – все нужно обдумать. Новый друг Лусио очень ему пригодился. Он умел давать практические советы, так что все получалось красиво, удобно и хорошо. За это время Тимофей напечатал книгу «Заветный труд многих бессонных ночей». Но успехом этой книги он даже не интересовался. Больше он ничего не писал. Не было времени за визитами, вечерами, нужными и ненужными встречами. Теперь у него было много богатых друзей. Да и писать было нечего. Прежде, при тусклом свете керосиновой лампы в своей каморке, как у него горело сердце, как ясно работал ум. Была жажда передать людям что-то хорошее, доброе. А теперь, при ярком свете люстр и постоянном шуме праздной толпы, он чувствовал в сердце и мыслях пустоту. Самому не о чем думать. Так что же он может передать людям? Благодаря дружбе с Лусио он был принят в высшее общество столицы. Деньги открыли ему дорогу даже к принцу. Знатные, но обедневшие люди охотно принимали его у себя, несмотря на его бедное происхождение. Лусио среди всей этой знати был своим. Но Тимофея поражало его пренебрежительное отношение к этой высокопоставленной толпе. Так прожил Тимофей 3 года. Он привык к новой обстановке, но постепенно ему стало все надоедать. Хотелось чего-то нового, и невольно он потянулся к вину. Однажды Лусио посоветовал ему жениться. Но на ком? Девушка из высшего круга за него не пойдет. Взять из более низкого сословия ему не хотелось. Когда он высказал свои мысли Лусио, тот рассмеялся. «Какой же вы наивный человек, Тимофей! Неужели вы до сих пор не поняли, как безнравственно общество богатых людей? Девушка за вас не пойдет. Да они за деньги все продадут. Эти родовитые фамилии давно спустили свои капиталы. Работать они не приучены, а роскошная жизнь требует больших средств. Вы смело можете выбирать любую девушку, и я уверен, что отказа вам не будет». «Поведайте мне тайну вашего сердца. Кому из девушек вы отдаете предпочтение?» Задумываться Тимофею не пришлось. Уже давно привлекла его молодая красивая девушка знатной фамилии. Часто он любовался ее красотой и думал, какими чудесными качествами она должна обладать. Это ведь ангел во плоти. Ее звали Софией. Она была из знатного рода, и именно поэтому Тимофей думал, что она откажет ему. «Знатна, да не обедневшая», — подчеркнул Лусио. И он обещал Тимофею, что постарается помочь ему в этом деле. И Лусио не ошибся. Предложение Тимофея было принято. И вот он — счастливый жених прекрасной невесты Софии. В качестве жениха Софии Тимофей стал своим человеком в их семье. Отец Софии был уже в преклонном возрасте. Это был человек, проживший бурную молодость и, несмотря на свои годы, не оставлявший привычек прошлых лет. За праздной жизнью он и не заметил, как ушли годы, а с ними ушло богатое состояние. Вот почему он согласился выдать свою дочь за выходца из простого народа. Ведь у Тимофея были большие деньги. Мать Софии по причине какой-то таинственной болезни никогда не выходила из своей комнаты. При людях она даже не вставала с кушетки, на которой лежала, утопая в кружевах и мехах. Только лишь особо близкие люди, каким стал теперь Тимофей, могли зайти в ее комнату. Жизнь этой женщины прошла не лучше жизни ее мужа. При людях члены этой небольшой семьи относились друг к другу, так что можно было подумать, что между ними любовь и взаимопонимание. На самом деле это было не так, но они скрывали от людей свою неприязнь друг к другу. Тимофей от счастья ничего не замечал. Он не мог себе даже представить, что вскоре станет членом этого семейства. Лусео в этом деле был своим человеком. Доступ к больной ему, как старому другу, был открыт всегда. Но Тимофея удивлял и раздражал тон пренебрежения по отношению к отцу и матери Софии. Все семейство встречало приход Лусио с восторгом, несмотря на то, что в их доме он бывал часто. София всегда выбегала ему навстречу, даже если рядом с ней сидел ее жених Тимофей. Тимофей желал ускорить свадьбу, но два обстоятельства заставили отложить ее на более продолжительный срок. Первое – это временное исчезновение Лусио. Ни Тимофей, ни София не хотели, чтобы их свадьба была без него, и потому было решено ожидать его возвращения. Лусио ездил к товарищу Тимофея, который прислал ему в тот памятный день 100 рублей. Лусио узнал каким-то образом, что богач болен, и отправился к нему. Пробыл он у него довольно долго, и когда возвратился, рассказал Тимофею, что его товарищ по университету умер. «Вы, как истинный друг, были при его смерти», — сказал Тимофей. «И как вы не опоздали?» «Я никогда не опаздываю присутствовать при смерти моих друзей, чтобы принять их последний вздох», — ответил Лусио. «Хотя я не знаю, довольны ли они этим». Странный огонек зажегся в его глазах. Но Тимофей слишком поглощен был своим счастьем, чтобы что-либо заметить. И еще одно обстоятельство нарушило мирное течение жизни и отложило приготовление к свадьбе. Умерла мать Софии. Лусио не отходил от нее до последнего ее вздоха. Тимофея взволновала эта внезапная смерть и чуткость Лусио. «Вот это друг!» — думал он. «До последней минуты не оставить человека». Сам Лусио молчал. Похоронили княгиню с подобающей честью и богатством. Но кроме Тимофея, кажется, никто о ней не скорбел. Для своих она уже давно была обузой. Когда прошло время траура, наконец было назначено свадебное торжество. Тимофею хотелось сделать невесте ценный подарок, и он обратился за советом к Лусио. Тот посоветовал ему выкупить их старинное, красивое родовое имение, проданное отцом за долги. Его можно было преподнести невесте в виде свадебного подарка, а потом и поселиться в нем для семейной жизни. Тимофей так и сделал. Когда узнала об этом София, она пришла в восторг. Тимофей поблагодарил Лусио за совет и был очень рад, что у него такой друг. Свадьбу решено было отпраздновать в выкупленном имении. Лусио предложил Тимофею все заботы по подготовке к торжеству взять на себя. Накануне этого дня Тимофей поехал в это имение, чтобы посмотреть, все ли приготовлено к предстоящему дню. Лусио был уже там и заверил Тимофея, что все будет приготовлено в срок. А сегодня, если хотите, сходим к вашей соседке по имению и пригласим ее на торжество», — предложил Лусио. «Это особенная девушка, таких мало. Зовут ее Мария». Уже перед калиткой Лусио сказал Тимофею. «Простите, что я воспользовался вашей дружбой и повел вас сюда. Без вас дорога для меня сюда закрыта». Тимофей удивился таким словам, но расспрашивать уже не было времени, так как Лусио постучал. Им открыла сама хозяйка, простенькая и, как казалось Тимофею, совсем неинтересная, хотя очень приветливая. Она пригласила их в дом. Как только они вошли, два огромных пса набросились на Лусио. Хозяйка с большим усилием отогнала их, но успокоить не смогла, поэтому пришлось запереть их в сарай. Мария извинилась. Она не ожидала, что ее друзья, так назвала она своих сторожей, так могут нападать на людей. Раньше этого за ними не замечалось. «Они ваши друзья, и потому так яростно набрасываются на ваших врагов», — сказал Лусио. Мария смутилась от таких слов и даже не знала, что ответить. Жила эта девушка в своем домике просто и скромно. У нее много было голубей, и стоило хозяйке появиться, как они садились ей на плечи и руки. Лусио старался разговаривать с Марией, но разговор как-то не получался. Тимофей не мог понять, как это такой смелый, красноречивый, уверенный в себе, он здесь не находит в разговоре нужных слов. «И что в ней особенного?» — думал он. «Бедна, скромна». Лусио спросил хозяйку, не кажется ли ей, что жизнь ее скучна и однообразна. «О, нет!» — радостно ответила Мария. «Мой труд мне приятен. Мой отдых доставляет мне удовольствие, а моя вера дает мне светлую надежду на будущее». «Но посмотрите», — продолжал Лусио, — «сколько людей, не работая и не думая о куске хлеба, живут и наслаждаются жизнью. Разве вам не обидно?» «Нисколько», — ответила Мария. «Счастье не измеряется деньгами, оно измеряется покоем души. Как часто богатство притупляет чуткость сердца и порождает больше недовольства, чем радости. Я довольна своей жизнью и ничего большего не желаю, кроме того, что посылает мне мой Бог». После этого Лусио замолчал, а Тимофею вообще было скучно, так как он все время думал о своей невесте. Пригласив Марию на свадебный праздник, они ушли. Лусио весь вечер был молчалив и задумчив. Наконец наступил торжественный день. С самого утра стали приезжать гости из высших слоев общества. Сколько было богатства, какова стоимость обеда, трудно описать. С гостями приехала и София. Она была великолепна в своем белом платье с белыми розами в черных волосах. Ожерелья из бриллиантов переливались, как чистые капли воды, отражая лучи солнца. Тимофей был очарован ее красотой. «Не сон ли это? Лучезарный ангел, моя невеста!» Когда гости вошли в тенистые аллеи старого парка, навстречу им под звуки невидимой музыки выбежали дети, маленькие, хорошенькие, украшенные веночками из роз. Их было много. Картина была великолепной. Кто-то из гостей хотел поймать этих малюток, но они, будто гонимые ветром, убегали вглубь парка, и больше их никто не видел. Так начался этот праздник чудес. Все увеселения были так хорошо продуманы, что они ничуть не утомляли гостей. Когда Лусио пригласил к завтраку, гости под звуки невидимой музыки направились к столам. Разнообразие пищи описать невозможно. Вино лилось рекой. День удался на славу. Все гости были в восторге. После завтрака Лусео предложил всем отдохнуть, и гости разбрелись по парку. Софья захотела уединиться, а Тимофей стал бесцельно бродить по аллеям. Дойдя до опушки леса, он остановился и стал за толстой липой, которая его скрывала. На скамейке он увидел Марию. Она пришла на праздник, но для нее здесь все было чуждым, и она просидела весь день, незамеченная гостями. Ей хотелось уйти, но было неучтиво уйти, не простившись с хозяевами и не поздравив их. Но Лусио ее не забыл. Оставив гостей, он нашел Марию, одиноко сидящую на скамейке, и теперь Тимофей видел, что он что-то горячо ей говорил. Тимофей прислушался. Лусио уговаривал девушку оставить одинокую бедную жизнь и предлагал ей богатство. Разгоряченный, он уже не сидел, а ходил возле скамейки и говорил без конца. Потом, неожиданно, упал на колени перед смущенной девушкой. «Мария, своей любви я предложить вам не могу», — говорил он. «Но вот перед вами все высшее общество города. Выбирайте любого. Красивого, богатого, умного, кого хотите. На кого вы укажете, тот и будет вашим рабом. Вы будете богаты, у вас будет муж, семья. Неужели, обладая деньгами, вы не сможете сделать людям добра? Подумайте о своем будущем и доверьтесь мне. Примите от меня хотя бы один дар». «Кто, кроме Бога, может устраивать жизнь?» — проговорила смущенная Мария. «Кто может в сердце вложить любовь, кроме Создателя? Никто. Кто лучше Бога создает условия жизни? Никто. Или вы не человек, что так говорите и хотите идти против воли Спасителя? Тогда кто же вы? Кто?» Лусио молчал. «Кто вы? Зачем вы меня смущаете? Зачем хотите посеять в моей спокойной душе разлад, сомнение и недовольство?» Вместо ответа Лусио спросил. «Итак, моего доброго совета вы не принимаете?» «Да, Мария, этот день вы оцените, когда придете в царство своего Бога. Прощайте. К вашему одру мне не придется спешить». В голосе Лусио было столько печали, что Марии стало жаль его. «Я не хотела вас обидеть», — заговорила она. Но Лусио уже поднялся. «Прощайте», — еще раз сказал он. «Вы победили». Оставив девушку, он направился прямо к дереву, за которым стоял Тимофей, взял его под руку и весело спросил. «Ну, как вы находите? Я хороший артист». Тимофей с удивлением посмотрел на него и подумал. «Где же правда у этого человека? Несколько минут назад он был воплощением искренности, а сейчас глаза его блестят, на губах насмешливая улыбка». Неожиданно он вспомнил слова Марии. «Кто же вы?» Но много думать об этом было некогда. Близилось время ужина, и гости искали Лусио по парку. Мария, ни с кем не простившись, ушла домой с намерением никогда больше не приходить сюда. Тимофей и Лусио направились к месту ужина. Ужин, как и весь праздник, был устроен под открытым небом. Ночь была темная, но все деревья и кусты парка горели яркими огоньками разноцветных фонариков. Когда поздравляли жениха и невесту, кто-то предложил поздравить и поблагодарить устроителя пира. Все с радостью согласились и стали громко приветствовать Лусио. Благодарили за хорошо прошедший день, желали ему долгой жизни, успеха в его деле и крепкой дружбы. Все гости старались высказать свое расположение к нему. Возбужденные и охмелевшие, они, забыв жениха и невесту, превозносили Лусио. Он был необычайно прекрасен. София, как и все остальные, не могла оторвать от него глаз. Эхо далеко разносило несмолкаемый гул хвалы, и, казалось, все окружающее вторило людским голосам. Каждое дерево, каждый куст как бы подхватывал одно имя — Лусио. Так закончился этот праздник, о котором долго потом говорили в городе, завидуя участникам торжества. Гости разъехались. Парк опустел и притих. Было тихо. Спокойная полная луна обливала деревья золотистым светом. Тимофей, ничего не замечая, шел по аллее, переполненный воспоминаниями прошедшего дня. Лусио, которому тоже не спалось, шел ему навстречу. Тимофей радостно протянул ему руку и стал благодарить за чудесно устроенный праздник. «Бога благодарите, что остались живы!» — сказал сердито Лусио и отстранился от Тимофея. «Вам даже в голову не приходило, какие силы служили человеку!» «О, люди, люди, люди! Да раскройте же глаза! Боже, почему ты хранишь этих ничтожных букашек? О, если бы только на один миг ты дал мне сегодня право! Только на миг! И мне было бы достаточно! Зачем они тебе? Они же не понимают тебя! Все равно я не допущу их к тебе!» Гневно закончил Лусио. «Какой способный человек, а с такими причудами!» — подумал Тимофей, глядя вслед уходящему Лусио. Равнодушно огляделся он по сторонам и, не замечая красоты окружающей природы, ушел спать. После свадьбы тихо и размеренно пошла их жизнь. Они поселились в своем поместье. С ними же был и Лусио. Вначале он хотел уехать, но по просьбе молодых остался на неопределенное время. Для Тимофея наступили счастливые дни. Жизнь его была переполнена счастьем. Он, миллионер, имеет прекрасную жену, на редкость умного и преданного друга. Чего же еще желать? И он жил, наслаждаясь покоем, не зная, что над его головой собираются тучи. Прошло около месяца семейной жизни. Однажды София чем-то занялась, а он от нечего делать уснул. Проспал он долго и, проснувшись, заметил, что жены нет дома. «Где же она?» – подумал Тимофей и пошел ее искать. Он прошел по комнатам огромного дома и, наконец, увидел ее. «Но что это такое? София стоит на коленях, в слезах, а перед ней Лусио». Тимофей увидел лицо Лусио, в котором было столько ненависти и презрения. Его губы кривились в злую, оскорбительную улыбку, а глаза... их трудно описать. «Но что с женой? Неужели это София, гордая и недоступная, в любовь которой так верил Тимофей? Ужас!» Она со слезами протягивает к Лусио руки, умоляя не оттолкнуть ее. Говорит, что с первого момента, когда увидела его, ее мысли и сердце были с ним. «Если не вы, мне ничего в жизни не остается. Мужа я ненавижу, только его деньги заставили меня выйти за него замуж. О, Лусио, я вам приношу свою молодость, красоту, и неужели вы не оцените это? О, пощадите!» София рыдала. «В вас нет ничего красивого», — равнодушно ответил Лусио. «Случайное сочетание костей и мяса любить я не могу. А душа ваша далеко не красива. Больше она уродлива и отвратительна. Что ваше сердце полно мною, что вы мне преданы навеки, тем хуже для вас. Что ваша жизнь погибла, тоже знаю. Все это не ново. Вы падаете без борьбы. Но довольно, ваш муж слушает нас. и Лусио вышел. До крайности возмущенный, Тимофей выскочил в сад. Как дым, как призрак разлетелось его счастье. Он метался по аллеям парка до рассвета, а утром, не встречаясь с женой, уехал в город. Лусио уехал еще раньше, не простившись с ним. Тимофей досадовал на отъезд Лусио, так как ему казалось, что с ним ему легче было бы перенести измену жены. Своего друга он не винил, наоборот, считал, что Лусио поступил как истинный друг. Три дня пробыл Тимофей в городе, не зная, как ему дальше поступить, что предпринять. На третий день управляющий его домом прислал срочное письмо, в котором просил как можно скорее приехать. Вечером того же дня он ехал домой и всю дорогу обдумывал, как он встретится с женой, что ей скажет. Он считал ее ангелом, существом не от мира сего. А она... Продолжительный вздох вырвался из груди Тимофея при этих мыслях. Сердечная рана причиняла невероятную боль. Дома его встретили встревоженные слуги и сообщили, что после его отъезда София закрылась у себя в комнате и до сих пор не выходила. Тимофей постучал, но ответа не последовало. Тогда он приказал взломать дверь. Когда, наконец, дверь открыли, глазам представилась страшная картина. Посреди комнаты стоял стол, на столе зеркало, чернильница и ручка. А на полу у стола лежала мертвая София. Она была неузнаваема. Красивое лицо стало безобразным. Тимофей невольно вспомнил слова Лусио. «Случайное совпадение костей и мяса! Вот ваша красота!» Похороны, комиссии, суета — все это заняло несколько дней. Лусио нигде не было, никто из знакомых не знал, куда он уехал. Такая деликатность друга огорчала Тимофея. «При чем же тут Лусио, если София не оказалась верной женой?» Наконец, обряд похорон был закончен. Все церемонии выполнены. Тимофей вернулся с кладбища и заперся в комнате. На столе лежал исписанный листок бумаги, и он стал читать. Писала София. «Итак, все кончено. Для чего разыгрывать дальше комедию семейного счастья? Счастья у меня нет. Была надежда, но сегодня она разрушилась. Мое доверие к Лусио не оправдалось». «Лусио, Лусио, зачем ты уехал? Зачем так безжалостно разбил мое сердце? Впереди у меня нет ничего. Муж мне не простит, да мне и не нужно его прощение. С ним все покончено. Что же у меня еще остается? Ничего. Ничего, кроме этого маленького стаканчика с ядом. Но приняв его, я буду смотреть на себя в зеркало до последнего вздоха. Неужели моя красота только случайное сочетание костей и мяса? Неужели она пропадет? Выпью яд, буду смотреть и писать. Пусть Лусио, вернувшись, посмотрит на меня и поймет свою ошибку. Лусио, Лусио, зачем я стала жертвой? Яд выпит. Мучительная боль. Губы синеют. Я сильно меняюсь в лице. Мне кажется, моя мать стоит в углу и о чем-то просит. Жить? Нет, мама, я жить не хочу. Она что-то говорит мне о Лусио. Но не пойму, говори я с ней. Сижу с трудом, кружится голова. Мать подошла к столу, протягивает руки и умоляюще просит жить. Опять говорит о Лусио. Кто он? «Да говори же я с ней! Я не пойму! Боль ужасная! Кто он? Кто? Ах, неужели?» На этом месте ручка, по-видимому, выпала из рук умирающей. Да и сама несчастная упала со стула на пол. Не один раз читал Тимофей этот листок, и каждый раз чтение причиняло ему новую невероятную боль. Сердиться на человека, который уже умер, он не мог. Но ведь и его жизнь была разбита. Все в доме и в городе напоминало ему о мелькнувшем и потерянном счастье. Что же дальше делать? И Тимофей решил уехать в путешествие. Он приобрел небольшое судно и уплыл искать в бурных волнах моря себе успокоение. Долго путешествовал Тимофей, многое повидал, но желанный покой не приходил. Как бесцельно носился его корабль по волнам, так бесцельна была теперь его жизнь. Он не знал, зачем жить и к чему стремиться. В душе была мучительная пустота. Пассажиров на корабле не было, с матросами он мало общался и время проводил погруженный в свои думы. Ему вспомнилось детство, юность, годы учебы, бурные годы университетской жизни. Какая была жажда жить! Как он воспринимал красоту, добро! Как горело сердце поделиться богатством мысли с людьми! С какой любовью ночи напролет писал он свое сочинение! А теперь что он может дать людям, если сердце совершенно пусто? Нищета, которая преследовала его всю жизнь, не мешала ему. Когда же растаяло его счастье? Где случился этот поворот? Хорошо, что встретился такой друг, как Лусио, а иначе он вовсе запутался бы в своем богатстве. Но где он сейчас? Почему не дает о себе знать? Опять какая-то тайна. Такой способный, талантливый, а проявляет временами какие-то странности. А, собственно говоря, кто он? Все его знают, но никому не известна его родина, где хранятся его огромные капиталы. И какое совпадение в тот памятный вечер! Нужно же было его товарищу именно тогда, когда пришло извещение на наследство, прислать его к нему. Да, Лусио умеет хорошо устраивать жизнь. По-видимому, золотопромышленник тоже был с ним в большой дружбе. Жаль беднягу, что так рано умер. Да и мне обижаться на Лусио нельзя. Не будь его, я бы тоже многого не достиг. А, собственно говоря, чего я достиг? Общество высшей знати, но на них хорошо смотреть только издали, а вблизи это слишком жалкие люди. Женитьба? Верно, Лусио много помог. Но что принесла мне эта женитьба? Кто бы мог подумать, на что способна София? И мое отупение, если признаться честно, началось в тот вечер встречи с ним. Почему все так доверчивы к нему, а он так таинственен? Как много было вопросов у Тимофея, и кто бы мог ответить на них? Пришло время возвратиться домой. Но ему страшно было снова оказаться в прежней обстановке. Он вновь и вновь куда-то плыл, а его мысли были все безнадежней и мрачней. Однажды на море был шторм. Под шум непогоды Тимофей уснул и видит сон. Его каюта полна людей, и все они знакомы ему. Вот золотопромышленник, который прислал ему 100 рублей и познакомил с Лусио. Он сидит у стола, низко опустив голову. Тяжелые цепи сдавили ему руки и ноги. Тимофей слышит, как он говорит: «Погиб я! Погиб! О, Лусио!» Тимофей отступил от него с ужасом, зная, что он уже умер. И тут же он увидел мать Софии. Женщина потрясала в воздухе кулаками и проклинала день и час встречи с Лусио. «Погибли! Погибли навеки!» — вырывалось у нее из уст. А дальше он увидел Софию. С какой мольбой она протягивала к нему руки! Сколько муки было в ее лице! При виде ее жалость потрясла Тимофея. Она тоже что-то говорила, упоминая Лусио. Тимофей видел множество людей, и все они были умершие. Их приходило все больше и больше. Они уже не помещались в каюте. Все стонут, рыдают. О, как мучительно слушать их гул! Это был вопль человеческих душ. Безнадежное отчаяние. Дрожа всем телом, обливаясь холодным потом, Тимофей проснулся. Судно бросало, как щепку, по волнам. В окна каюты бились волны. Тимофею казалось, что это не волны ревут, это рев отчаяния погибших. От страха ему казалось, что он сходит с ума. На палубе метались матросы, рулевое управление было разбито. Вдруг судно наскочило на скалу и стало медленно погружаться в воду. Волны, как свирепые звери, налетели на судно, разбивая его на части и унося в свою пучину груз и людей. Тимофей схватил доску, привязал себя к ней обрывком паруса и отдался власть разбушевавшейся стихии. Была темная ночь. Вскоре он потерял сознание. Когда он открыл глаза, то увидел голубое небо. Тихое море плескалось о берег тихими волнами. Во всем теле ощущалась острая боль. Возле него стояли люди. Увидев, что он жив, они положили его на носилки и понесли. Долго пролежал Тимофей у рыболовов, которые подобрали его. А когда поднялся и посмотрел в зеркало, он не узнал себя. Волосы на голове его были совершенно седыми. Тимофей узнал, что его выбросило на берег родины, но он не торопился домой. За время болезни у его постели дежурили день и ночь. Особенно внимательно к нему была старушка. Она молилась у его постели, и ее молитвы были просты и трогательны. Однажды Тимофей услышал, как в молитве она несколько раз повторяла: «Избавь нас от лукавого». «Кто этот лукавый?» — спросил он. «Сатана», — просто ответила она. «Он очень хитрый враг. Его цель — погубить навеки человека. Он делает вид, что старается угодить людям, желая во всем помочь, а потом увлекает их в погибель. И так он действует лестью. Его трудно распознать как врага, и трудно от него отстать». От этих слов Тимофею стало страшно. Ему хотелось тут же упасть на колени и первый раз в жизни искренне помолиться вместе со старушкой. «Избави нас от лукавого!» Как отчетливо вспомнились ему последние годы жизни. Лусио, вкрадчивый и властный. Все беды – несчастная София. Теперь он понимал, как ужасен этот Лусио, что отстать от него невозможно. В душе Тимофея появился сильный протест против дружбы с Лусио. Сознание полного бессилия бороться с ним тревожило его душу. Его душа жаждала защиты и опоры. В глубоком горе и слезах склонился он перед Спасителем, в котором так нуждался. Глубокая, искренняя молитва полилась из глубины израненного сердца. В этой молитве было все – и просьба о прощении, и ужас перед сатаной, и жажда укрыться в Боге, и сознание своего бессилия. Долго лилась его молитва в тишине ночи к истинному другу человеческих душ. В ответ на эту молитву тихий мир наполнил сердце Тимофея. Поблагодарив добрых людей за уход во время его болезни и за то, что они открыли ему истинный путь, Тимофей отправился домой. Со страхом приближался он к своему городу, так как его пугала возможность встречи с Лусио. Он боялся, что тот своей способностью увлекать людей вновь окажет на него влияние. Дома его ожидала печальная новость. За 2 года его отсутствия человек, который вел его денежные дела, подделав документы, похитил все его состояние. Из всего приобретенного у Тимофея остались только некоторые его вещи. Газеты сообщили эту новость, высмеивая Тимофея, а высшая знать как бы мстила ему за то время, когда ради денег превозносила его. Но Тимофей остался ко всему равнодушен. Он устроился на работу и отлично чувствовал себя без миллионов. Он как бы впервые ощутил радость жить на заработанные трудом деньги. Часто приходила ему на память Мария. И только теперь он понял и оценил ее независимость от всего материального. У него было большое желание встретиться и побеседовать с ней. И однажды он решил ее навестить. Ее маленький скромный домик утопал в зелени. На крыше дома ворковали голуби. Тимофей подошел к калитке и в нерешительности остановился. «Примет ли она меня?» — подумал он. Но Мария уже заметила его и вышла навстречу. Тимофей извинился, что так неожиданно явился к ней, но она приветливо пригласила его в дом. Беседа как-то сразу же у них завязалась, и вдруг... Они оба почувствовали, что им есть о чем говорить, что объединяет их что-то общее, дорогое. Тимофей все рассказал о себе, о своих страданиях, о своем неудачном брачном союзе, о путешествии, о Лусио и о том, как Господь открыл ему путь к настоящему счастью. Теперь они очень хорошо понимали друг друга, потому что объединял их сердца общий друг. «Я благодарна Богу, что Он сохранил меня в тот страшный час искушения, когда Лусио стоял передо мной на коленях и обещал дать мне богатство и славу», — сказала Мария. Вместе помолившись, они расстались добрыми друзьями с надеждой на новую встречу. Тимофея постоянно тревожила мысль о встрече с Лусио, и все же они встретились. Однажды утром Тимофей сидел на скамейке в саду, и вдруг кровь будто застыла в его жилах. Прямо к нему шел Лусио. С ним рука об руку шел какой-то человек. По выражению их лиц можно было определить, что разговор у них был приятен для обоих. Да и могло ли быть иначе? Тимофей знал манеру Лусио говорить только приятное для человека. Тимофей замер. Он боялся этого Лусио, боялся его мягких рук, которые теперь казались для него страшнее звериных лап с когтями. Боялся его ласковых речей, которыми он умел увлекать. А Лусио подходил все ближе и ближе. Вот они поравнялись со скамейкой, на которой сидел Тимофей. Вот уже почти прошли. Лусио все время смотрел на Тимофея, однако не поздоровался с ним. А когда они уже минули скамейку, Лусио обернулся и сказал: «Вы забыли, что без вашей воли я не могу к вам подойти». И он с достоинством, не торопясь, пошел дальше делать свое ужасное дело. Спутник Лусио, видно, человек очень богатый, поддерживал его под локоть. Тимофей смотрел ему вслед и подумал: «Человек и сатана, как близки они друг к другу!» Да сохранит нас Бог и избавит от лукавого. Дорогой друг, бодрствуй и стой на страже своего сердца, чтобы лукавый не увлек тебя на путь греха. Он подходит к человеку в виде ангела света, но цель у него одна – украсть, убить и погубить. Самое слабое место у человека – это обольщение богатством. Сатана это знает и предлагает нечестные пути наживы. Но если Бог благословил тебя, и ты имеешь достаток, проси у него мудрости, как и где употребить это на пользу ближним и для его славы, чтобы вместе с Давидом ты мог сказать: «От тебя все и от руки твоей полученное мы отдали тебе». 1 Паралипоменон, 29 глава, 14 стих. Благодарение Господу за то, что Он вырывает души из злобной пасти дьявола и выводит их на просторы спокойной, любвеобильной жизни. Кто ты и с кем ты – это решит твою вечность. Браты, брати. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала история-аллегория «Избави нас от лукавого». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту историю для вас прочитала Светлана Гончарова. Нам приятно общение с вами по телефону, и если вы захотите, можете звонить к нам по следующему номеру. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Thank you.